Глава первая. В уставшие после бессонной ночи глаза бил яркий свет, внезапно к самому концу осени расщедрившегося солнца. Дорога петляла знакомой, но давно забытой темно-серой лентой, так похожей на изъеденный молью шарф, который Эвелин Стюарт связала неумелыми детскими руками, забросила на чердак, где похоронена память обо всех когда-то милых юному сердцу вещах. Там, среди коробок и клочьев пыли, разгоняемых большущими крысами, лежал покорёженный трёхколёсный велосипед. Отец наехал на него, случайно, когда заявился в очередной раз с лёгким запахом перегара и парковался у дома. Там же нашла покой затисканная до неузнаваемости кукла Бекки, бережно хранимая вплоть до того момента, пока хозяйка не посчитала, что стала слишком взрослой, чтобы спать вместе с потрёпанной подружкой. И неважно, что иногда мучили кошмары, и тогда так хотелось прижать до боли в пальцах, стиснуть пластмассовое туловище, облачённое в выцветшее и грязно-зелёное платье. Взрослое — значит, куклу долой. Машину качнуло в правую сторону, колесо попало в заледеневшую за ночь длинную глубокую лужу. Треск льда привёл в чувство, вырвал из так не кстати всплывших воспоминаний. Эвелин не хотела ничего вспоминать. Если бы её спросили, сама с трудом смогла бы ответить, почему вдруг решила поехать именно сюда, но, возможно, потому, что больше некуда. Впереди виднелась стоянка для отдыха. Небольшой клочок земли, залитый асфальтом, который успел потрескаться за долгие годы. Неказистое одноэтажное здание, примерно 5 метров длиной, в котором располагались туалетные комнаты. Оно выглядело так непривлекательно и пахло так отвратительно, что казалось, лучше уж потерпеть до пункта назначения или попробовать пристроиться за ещё покрытыми пожухлыми листьями кустами. «Не удивлюсь, если там прячется какой-нибудь жуткий урод», — пробормотала Эвелин, не решаясь даже выйти из машины, и вздрогнула, испугавшись собственного голоса, неожиданно хриплого из-за долгого молчания. А вокруг, куда хватало взгляда, не было ничего, кроме высоких елей, чёрных и совершенно голых снизу и бледно-оранжевых почти у самой взъерошенной макушки, уходящей далеко ввысь, 30 метров, если не все 50. Слева дорогу подпирала почти отвесная стена размокшей после недавних дождей скалы, а справа, прямо за прямоугольником стоянки для отдыха, простирался лес, который уходил чуть вниз и дальше до едва слышной отсюда бурлящей реки. Спереди и позади дорога огибала скалу, так что никогда не знаешь, кто вывернет из-за поворота. Эвелин бросила взгляд на экран телефона, почти полностью разряженного, и нахмурилась. Ехать ещё целый час, и совсем скоро, и вовсе нельзя будет остановиться. По правую сторону появится ущелье, тянущееся почти до самого посёлка, куда она направлялась. Только последние 2 километра дорога будет лежать через поля, а дальше только мост и... Ничего не оставалось. Терпеть не вмоготу, но мысль о том, чтобы нарваться на незнакомцев, поредевших с приходом осени кустах, пугала больше, чем здание с обшарпанными светло-серыми в тёмных подтёках стенами и пустыми глазницами окон. Эвелин на секунду задумалась, стоит ли закрывать машину или лучше оставить открытой на тот случай, если захочется побыстрее уехать отсюда подальше. Вдруг там и правда прячется какой-нибудь урод. Подошла к багажнику, едва коснулась покрытой пылью крышки, нервно сглотнула, уцепилась пальцами за неё в попытке открыть. Заперто. Ещё раз оглянулась по сторонам и в итоге решила, что вероятность встретить людей на дороге гораздо меньше. За последние 4 или 5 часов она не видела ни одной машины, кроме тех, что ржавели и рассыпались у деревянных домиков безымянных деревень, почти вымерших за те годы, что она сюда не приезжала. А ведь раньше они с родителями останавливались там, чтобы купить парного молока и свежеиспечённого хлеба, потискать шелудивого кота или поиграть с лохматой в колтунах собакой, страшноватой ровно настолько, чтобы боялись случайные прохожие, но на самом деле добрый и приветливый. Зловонный запах ударил в нос. Прижав ладонь к лицу, девушка огляделась по сторонам. Пустые банки и разбитые бутылки свалены в углу, там, где виднелась груда старого тряпья, очевидно ставшего лежанкой, где удавалось провести пару ночей или даже недель в тщетной надежде однажды что-нибудь изменить. Рядом, почти у самого входа в туалетные кабинки, кто-то разбросал фантики от конфет и бумажные пакеты. К какие дают в дешевых забегаловках, торгующих фастфудом. В голову пришла мысль: а вдруг хозяин вернется? И захотелось сбежать поскорее, но терпеть больше не было сил. Эвелин в два шага оказалась у перепачканной липкой субстанцией двери в кабинку, аккуратно подтолкнула ее ногой и вошла внутрь, надеясь на то, что не успеет задохнуться из-за нехватки воздуха и не придется умирать здесь, в этом зловонии, чтобы не стать посмертной игрушкой того самого извращенца, кто решил сделать это место своим домом. «С него станется», — пробормотала девушка. С отвращением посмотрела на перепачканный экскрементами унитаз с отколотым боком и прикрыла за собой дверь. Еще через 5 минут она сидела в машине. Как раз вовремя. Кусты, обвешанные грязно-коричневыми листьями, дрогнули и изрыгнули на стоянку для отдыха нечто отдаленно напоминающего человека в длинном, ниже колен, свалявшемся пуховике с оторванным правым карманом. Взвизгнули шины. В воздух выстрелила мелкая крошка искорёженного временем асфальта. Машина вырулила на дорогу и скрылась за поворотом. К полуночи в здании не осталось почти никого, кроме охраны и еще нескольких человек, которые судорожно доделывали срочные указания начальства. Случаются такие, которые нельзя отложить. Через панорамные окна во всю стену виднелся переливающийся огнями город, вовсю отмечающий наступившую пятницу. До 25-го этажа почти не долетали сигналы автомобилей, перекрикивания водителей, пьяный смех, шатающийся по улицам молодежи, назойливая реклама распахнувших с радостью двери кафе и ресторанов и музыка, звучащая чуть громче, чем следовало, из маленькой лавки, где торговали дисками и пластинками. Кабинет, в котором за простым прямоугольным белым столом сидела Энди Джонс, выделялся из остальных не только размерами, но и нетипичным для обычного руководителя крупной корпорации дизайном. Наверное, потому что редко эту должность занимала женщина, особо не стремящаяся к напускной роскоши. Рабочий стол, удобное кресло, длинный стол для посетителей со стульями, стеклянный шкаф, катка цветов, исписанная черная доска, несколько карт и планов, развешанных по стенам, небольшая кофеварка с набором капсул любимого чокочина, небольшая софа в самом углу, где можно поспать, когда совсем не получалось найти ни сил, ни смысла ехать домой, что случалось все чаще. Здесь она превращалась в ту, кем являлась всю жизнь. Достигатором и перфекционистом. Ставила на кон все, чтобы оказаться первой, преуспеть. Пусть даже приходилось идти по головам. Пускать пыль в глаза партнеров и заказчиков Энди предпочитала в специально обустроенном зале для совещаний, который кричал о богатстве и намекал на надежность компании. В коридоре послышались неторопливые шаги. Охранник обходил здание. То и дело останавливался и заглядывал в кабинеты, чтобы убедиться, что все в порядке. Дверь с табличкой «Энди Джонс» открыть не решился. Помялся несколько секунд, возможно, даже положил перепачканные крошками чипсов пальцы на хромированную ручку, но вскоре ушел, оставив ее опять в одиночестве. В привычном одиночестве. Глаза болели от напряжения, голова соображала с трудом. Организм отказывался и дальше функционировать в привычном режиме. То ли возраст не тот, то ли виной тому недавняя простуда. Надо ехать домой, но страшно даже представить, что придется снова остаться одной в большом доме, построенном по личному заказу только в прошлом году. Здесь хотя бы дремал у мониторов этот нерешительный охранник, а там... Там появлялось время для мыслей с каждым днем, с каждой неудачной сделкой, с каждыми провальными отношениями, которые становились все навязчивее и страшнее. В них не хотелось признаваться даже себе, не то что пойти к психологу или рассказать об этом единственной подруге, которая еще соглашалась выносить странную дружбу с встречами раз в год и редкими поздравлениями с предстоящими праздниками. Все остальные плюнули, перестали общаться. Можно позвонить матери, но они не были близки, то ли из-за излишнего внимания старшему брату, самого раннего возраста вытворяющему такое, что другие никогда не попробуют за всю жизнь, то ли из-за того случая, после которого родители развелись и им втроем пришлось переехать. Ключи от машины. Маленькая дамская сумочка, теплое, светло-голубое, оттеняющее глаза пальто. К черту все. После атаки хакеров на крупные компании города, умудрившихся стянуть со счетов приличные для группы людей, но незначительную даже для одной многомиллиардной компании сумму, информация просочилась в новости, Акционеры словно взбесились. Совет директоров настаивал на улучшении защиты данных, бросив ее на передовую. «Если что-то случится, отвечать будешь ты». «Кто еще?» Приходилось разгребать это дерьмо самой. Энди закрыла кабинет на единственный ключ, но вдруг, впервые в жизни, подумала, что вряд ли вернется сюда. Она не знала, откуда вдруг возникла эта мысль, но не испугалась, а почувствовала облегчение. Давно пора покончить с этим. Ключ остался в замке. Брелок в виде изогнутой ящерицы, подаренный давно маленькой дочкой одной из коллег, болтался и терся о дверь, пока девушка, ускоряя шаг, направлялась к лифту. К черту все, она слишком устала, чтобы продолжать эту бесконечную гонку. Дом встретил темными окнами. Иногда Энди облегченно вздыхала, радуясь тому, что живет одна. Не придется ни перед кем оправдываться или разговаривать. Но в такие дни, как сегодня, жизненно необходимым становилось хоть чье-то присутствие. Нужен тот, кто поможет передумать, но никого не было. Как всегда, в такие дни, а они случались все чаще. Энди вспомнила отца. Они не виделись с тех самых пор, когда мать, погрузив в машину 4 набитых доверху чемодана и обоих детей в машину, выехала со двора небольшого, в 2 этажа дома и навсегда оставила позади то место, где они вчетвером были немного счастливы. Хотелось его найти, позвонить, бросить все и приехать за несколько часов и почти 1000 километров в тот самый поселок. Пусть он 1000 раз заброшен, и дома совсем развалились. Хотелось забыть острые, словно колючая проволока, обвивающая горло, слова матери, ненароком брошенные в тот самый день, когда Энди впервые решила найти его. «Он умер. Извини, я не говорила тебе». Наверное, именно тогда впервые пришла мысль о самоубийстве. Наверное, именно тогда Энди почувствовала себя таким же заброшенным домом, в котором никогда больше не будет счастливого смеха, теплого персикового пирога с карамельной корочкой сверху, визга соседских ребятишек, которые собирались вокруг испеченного по поводу дня рождения торта, усталых тяжелых шагов хозяина, вернувшегося с работы. Не будет ничего. Наверное, именно с тех пор все достижения стали казаться сплошным надувательством, мыльным пузырем, который лопнет, стоит только отлететь чуть повыше или едва коснуться качающейся ветки осеннего дерева. Однажды исчезнет все, как раскрошится до основания некогда крепкое здание, сравнявшись с землей. Однажды все забудут, что жила на земле некая Энди Джонс, и первыми забудут коллеги, стоит только выйти из здания офиса. Решение, импульсивное, но успокаивающее, пришло внезапно. Захотелось одним глазком посмотреть на то место, где она с друзьями бегала на перегонки и верещала так громко, что соседи высовывались из окон и неодобрительно качали головой, где раз в неделю привозили мороженое. Настоящее, сливочно-нежное, с упругими ягодами, которые застревали в зубах. Где запекался персиковый пирог, где улыбался усталый, но довольный отец. Где она ждала его, каждый день ждала, даже если он приходил глубоко за полночь, если удавалось не уснуть, забиралась на колени, скручивалась калачиком, а он гладил ее по волосам, и они вместе засыпали до утра. Впервые за долгое время Энди улыбалась, выруливая со двора дома, бросила взгляд в зеркало заднего вида, прощаясь навсегда, но чувствовала себя почти счастливой. Не потому, что мягкие вельветовые брюки приятно обтягивали ноги, не потому, что наконец-то можно снять туфли на каблуках, переобуться в спортивные кроссовки. Не потому, что любимая теплая кофта согревала плечи. Тешила мысль, что, возможно, скоро все закончится. Лицо матери, одутловатое благодаря постоянным пьянкам, с темными мешками под глазами, со слишком рано постаревшей морщинистой кожей, нависает, кривится. Рот, из которого несет давно нечищенными зубами, рыбными консервами и перегаром, изрыгает проклятие. Каждый раз одни и те же. Самое время отключиться, упасть на диван и спать, пока организм не потребует новую порцию спиртного. Но в этот раз все по-другому. Она не умолкает. Говорит, говорит, говорит. Впервые говорит об отце. Впервые называет имя, хоть это и кажется бредом. Как такое возможно? Потом ни с того ни с сего разбивает бутылку, наполовину наполненную дешевым вином, о край стола. Какая расточительность. И вонзает острый край стеклянной розочки себе в шею. Все окрашивается в красный. Каждый раз сэр Уайт просыпается на том моменте, который помнит лучше всего из своих 17 лет. Моменте самоубийства матери, совершенного в пьяном бреду. Тело затекло из-за неудобной позы. Она сидит в машине, сложив руки на руль. Голову пристроила на заледеневших ладонях. Ступни упираются в педали. Коленки смотрят вправо. Спина еле разгибается. Хочется есть, но еще больше — оставить безумную идею, преследующую как наваждение с того самого дня, как гроб матери забросали сырой землей. Она решила найти отца. И нашла. Это оказалось несложно, учитывая, что его фамилия и улыбающееся лицо светилось со всех новостных каналов в последнее время. Время перед выборами в губернаторы. И как можно не узнать точно такие же серо-зеленые глаза, в которые Сара вглядывалась каждый раз, когда смотрелась в зеркало? Вот уже 17 лет. Но если найти его было легко, то решиться подойти, да и просто пробиться к нему сквозь толпу, окружающую будущего губернатора днем и ночью, было практически невозможно. Ничего не оставалось, только сидеть у его дома по вечерам и ругать себя за то, что уже вторую неделю не прикасается к учебникам, и ловить подходящий момент, когда он останется один. Когда не будет репортеров, когда не будет водителей или охраны, когда не будет его младящейся жены и детей. Вдалеке блеснул свет фар. Знакомые, тонкие и ярко-белые, они приближались слишком быстро, чтобы считать скорость безопасной. Сара сжалась, втянула голову в плечи и смотрела, как к дому подъезжает черный блестящий внедорожник, за рулем которого сидит уже знакомый молодой человек в деловом костюме и с тщательно уложенными волосами. Машина остановилась. Водитель метнулся к задней двери, выпустил из салона высокого, почти под 2 метра ростом мужчину с темными, начинающими сидеть волосами. На нем привычный костюм, белая рубашка с расстегнутым к вечеру воротником и ослабленным на шее галстуком. Официально рабочий день давно закончился, и хотелось чуть-чуть расслабиться. Он оглянулся только на секунду, зацепился взглядом за старый седан, красный, с белыми полосками по бокам, равнодушно скользнул взглядом по оцепеневшей за рулем девушке, чей силуэт едва различался в темноте пустой улицы, шепнул несколько слов водителю, кивнул в ее сторону и, потеряв всякий интерес, пошел в дом. Сара затаила дыхание, на всякий случай вцепилась в ключ, торчащий в замке зажигания. Ее заметили. Не могли не заметить, и объяснить свое присутствие здесь будет трудно. Она оказалась права. Молодой человек в черном костюме пригладил волосы, достал продолговатый предмет из внедорожника и пошел к ее машине. Пальцы на ключе дрожали. Надо завести машину и уехать, но сковал дикий страх. Водитель отца коротко постучал в заляпанное грязью боковое стекло костяшками пальцев, затянутых в черные перчатки. Заметил на них грязные следы, едва заметно поморщился, наклонился и уставился на нее. Пальцы еще на секунду задержались на ключе. Метнулись в сторону кнопки, открывающей окно. «Привет!» Приятный низкий голос чуть с хрипотцой. На губах застыла притворно приветливая улыбка. «Давно сидишь?» Сара открыла был рот, чтобы ответить, но из горла вырвались лишь тихие хрипы. «Шеф велел передать. Держи». В салон просунулась рука в черной перчатке и с большим термосом, еще теплым. Молодой человек постоял пару секунд, словно ожидая слов благодарности, но вскоре развернулся и пошел обратно, буркнув себе под нос. Задолбали эти репортеры. Подойдя к внедорожнику, он забрался на водительское сиденье, мигнул на прощание фарами и уехал. Кофе. Черный, чуть подслащённый. Ровно настолько, чтобы было приятно пить. Сара вдохнула будоражащий запах, сделала пару глотков, закрутила плотно крышку и аккуратно, словно это хрустальная статуэтка, убрала термос на сиденье рядом с собой. Хотелось верить, что отец — хороший человек, и когда заметил девушку, которую посчитал за журналистку, решил угостить ею кофе. Первый подарок отца. Так странно. До этого дня в ее жизни мужчины попадались грубые, похотливые и жалкие. Они приходили к ним домой, оставались на ночь или как минимум на несколько часов, спаивали мать до бессознательного состояния, чтобы делать с ней все, что заблагорассудится. Некоторые пытались приставать к Саре с тех самых пор, как ей исполнилось 6, но однажды, испугавшись, девочка пряталась в чулане, когда понимала, что мать вернулась домой не одна. Иногда удавалось уснуть, но чаще приходилось пялиться в свете фонарика в книгу и старательно делать вид, что не слышит звуков, доносящихся из другой комнаты. К счастью, такое случалось нечасто и стало скорее исключением, чем правилом. Погрузившись в неприятные воспоминания, Сара не сразу заметила, как боковая дверь дома открылась. На пороге появился мужчина с темными волосами, едва тронутыми сединой, а теперь спрятанными под простой вязаной шапочкой. Непривычный спортивный костюм, синие кроссовки с белыми полосами по бокам и легкая куртка темно-бордового цвета. В руках он нес рюкзак цвета хаки. Мужчина стоял на обочине и оглядывался по сторонам, словно кого-то ждал. Уже через несколько минут к дому подъехал синий пикап. Водитель выскочил из салона, передал документы и почти побежал вдоль улицы обратно, в ту самую сторону, откуда приехал. Недавно обретенный отец сел за руль. Взвизгнули шины. Впервые за последние пару недель он остался один. Впервые у Сары появился шанс поговорить с ним. Пальцы, мелко дрожа, то ли от холода, то ли от волнения, снова легли на ключ. Машина заурчала и тронулась с места.